Эпилог. Я наблюдала, как комья земли сами собой выпрыгивают из ямки и складываются в кучку рядом. «Достаточно?» – спросил Невеус, ласково прижимая меня к себе, чтобы я не замерзла в своем легком свадебном платье. Я кивнула и благодарно улыбнулась. Присела и осторожно опустила семечку в лунку. Огонек, сияющий рядом на небольшом бревнышке, которое почти не сгорало, расстарался и прибавил еще тепла. Он и так молодец, глубоко прогрел землю. Невеус помог мне зарыть ямку. Ручеёк плеснул из котелка, чтобы полить семечко. Я приложила руки на сырую землю и направила туда поток теплого воздуха, мысленно пожелав семечку расти быстрее. Вдруг под пальцами что-то зашевелилось. Я убрала руки и с удивлением заметила молодой зеленый побег. «Так быстро?» Я встала, а Невеус, положив руки мне на плечи, заставил отойти на пару шагов. Потом он крепко обнял меня за талию и прижал к своей горячей груди. Мы вместе принялись наблюдать за тем, как рос побег. Вот он уже стал нам по пояс, а креп превратился из зеленого в коричневый. Молодое деревце все увеличивалось, все раскидывало широкие ветви и пускало новые и новые листья. И вот я уже задирала голову, чтобы его разглядеть. Даже после того, как я узнала, что у меня есть магия, это все равно казалось чем-то волшебно невероятным. Я с воодушевлением смотрела на происходящее. Ветерок радостно крутился рядом и шелестел молодой листвой. Дерево остановилось в росте и будто вздрогнуло, подняв и опустив ветви. «Долго же я спало», – проговорило оно. «Мне нравится это место. Спасибо тебе, что посадила меня здесь, Светлая». Оказалось, что я унаследовала силу матери и теперь могла помогать духам. «Не за что», – смущенно пробормотала я. «Ведь правда, я совсем ничего не сделала, только выполнила то, что просила матушка». В котелке зажурчал ручеёк. «Ерика, хозяин, смотрите, весна идет. Может, и река моя вскрылась?» Я огляделась и заметила, что вокруг нас снег почти весь растаял. Так заворожена была ростом дерева, что и не заметила. Уже кое-где и трава начала пробиваться. А может, она и уже была под снегом. «Посмотрим на реку», – спросила я Невеуса, разворачиваясь к нему. «Мне-то все равно, но ты не будешь переживать, что мы гостей ждать заставляем». Он хитро посмотрел на меня и провел пальцами по моей щеке, с любовью вглядываясь в мои глаза. И действительно, ладно бы свадьба была маленькой, только в родственном кругу. Но мы же пригласили саму королевскую семью, а они взяли и пришли. Я засомневалась, что делать. И ручейка хотелось домой отнести, он и так столько этого ждал. «Да вы меня тут отпустите, прямо у корней, а дом я и сам найду», – зажурчал ручеёк. «Я вообще теперь, когда тепло, где угодно могу быть, в каждой капельке». Улыбнувшись, я так и сделала. Вылила воду вместе с ручейком под ствол дерева духа. «Теперь идем», – мягко притянул меня к себе Невеус. Он поднял огонёчка в воздух, а ветерок сам прискакал к нам. Взявшись за руки, мы пошли к замку. Там неподалеку уже стояла свадебная арка и ждали только нас. Ветерок вдруг запрыгал и настойчиво стал привлекать к себе внимание. То садиться на плечо, то тянуть за рукав. Наконец я догадалась, чего он хотел, чтобы я обернулась. Я выполнила его просьбу и восхищенно ахнула. За нами словно появлялась дорожка. От дерева до нас уже зеленела трава широкой полосой. Появлялись первые цветы. Я засмотрелась, но Невеус мягко напомнил мне, что нам пора, переплетая наши пальцы. Я больше не оборачивалась, но улыбка не сходила с моего лица. Весна наконец пришла. Рядом был мой любимый, а впереди – родные и друзья. Маленькая принцесса радостно махала нам ручкой. Ветерок сразу побежал к ней, чтобы поиграть. Папа украдкой вытирал слезу. Король и королева обнялись и улыбались, глядя на нас. Мы подошли к арке, и одновременно с нами сюда добралась весна. Цветы на вьющемся растении, что опутывало свадебную арку, распустились. Зеленая трава стала пробиваться дальше, а вскоре вокруг всего замка уже было зелено и тепло. Архимаг, который спас тогда меня от превращения в ледяную статую, поправил очки и зачитал молитву духам и пожелания молодым. Я почти не слушала, только смотрела в голубые глаза Невеуса, в которых находила отражение своих чувств, нежности и любви. А потом наши губы соединились в сладостном поцелуе. Он, как и весна, обещал, что это только начало, и дальше все будет хорошо. Конец. Команда озвучки благодарит вас за прослушивание. Текст читала Александра Орехова. Работа со звуком – Николай Канарский. Авторы и команда озвучки желают вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих наших работах.